Глава 19. Сразу открываю дверь, чтобы не забыть код. Щелчок. Звучит, как свобода. Нет, я не собираюсь бежать. Если Адриана не станет меня искать, то, собственно, отец порвет меня на британский флаг. Сидеть взаперти — это не то же самое, что трахаться со старым дедом, если я это вытерпела. Не хочу вспоминать. Лиза заявляется примерно через час. Быстро. Но я хотя бы успела привести себя в порядок и переодеться из полотенца в нормальную одежду. «Офигеть! Ты купила квартиру и съехала от папаши?» Лиза крутится вокруг себя, рассматривая большую гостиную с видом из окна на реку. «Не совсем», — мямлю я. «Еду принесла?» «О, я не знала, что купить, поэтому вот». Она протягивает мне небольшую коробку с пиццей. Я выхватываю ее и проглатываю сразу два куска, почти не жуя. Ну, хоть что-то. Чувствую себя как дома. Я принесу бокалы и штопор. «Вот это квартирка, Раковска! Обычная квартира!» — ору я с кухни. Когда возвращаюсь, Лиза открывает обе бутылки, которые принесла, и наполняет наши бокалы. Я заползаю на середину дивана и поджимаю под себя ноги, делаю глоток вина. Последняя моя одинокая пьянка не закончилась хорошо, меня рвало, а затем я вообще пыталась сбежать домой. «Так, значит, он бросил тебя?» «Он придурок!» «Ты спала с его братом!» Напоминаю ей я. Ты права, но все мужики — козлы. После четвертого бокала я даже не сразу слышу, как дверь открывается. Голова Лизы медленно поворачивается, она невнятно шепчет. Кто это? Худший кошмар моей жизни. Адриан проходит вперед, ничего не говоря. Он идет на кухню, неся в руке какие-то пакеты. Лиза бьет меня по колену, ее глаза блестят и совсем не от алкоголя, хотя от него тоже. «Ты, блин, не сказала, что живешь?» Адриан возвращается. Я выпрямляю спину и смотрю на него. «Это мой брат», — говорю я. Он вскидывает брови, но затем быстро опускает их на место. «Ты не говорила, что у тебя есть брат?» «Теперь говорю. Думаю, он не заслужил знакомства с тобой. Этот человек оставил меня на сутки наедине с пустым холодильником». Сверлю его взглядом, чувствую, как челюсть сводит от злости. «Я купил еду». Низким голосом отвечает Вистарда. «Не тебе извини, ничего. А если бы я сдохла? Когда бы он вообще это заметил?» «Я Лиза». Девушка подскакивает с дивана и, вытянув руку, направляется к Адриану. «Ох, это плохая идея, Кудрина». Закусываю губу в ожидании чего-то мерзкого, но ничего не происходит. Уголок рта мужчины слегка поднимается. Затем этот мужлан берет руку Лизы и быстро целует ее. «Серьезно?» Я попала в альтернативную реальность, где Адриан Вистарда превратился в джентльмена? Нет. До меня не сразу доходит, что как козел он ведет себя только со мной. Хочется ударить их, обоих. Когда Адриан ушел, Лиза еще несколько секунд продолжала смотреть на дверь. Я двинула ее локтем. Закрой рот, слюна течет. Я хотела сказать без ехидства, но получилось иначе. И, кажется, моя подруга по бутылке этого даже не заметила. Твой брат? Смотрит на меня, наполняя бокал. «Почему ты его прятала? Он, блядь, гребаный Аполлон!» «Не преувеличивай». «Да-да, тебя просто бесит, что вы родственники. Не будь так, ты бы уже схватил его за яйца». Адриан Вистарда не тот, кого можно схватить за яйца. Лиза преувеличивает силу своей сексуальности, хотя ее и смело можно назвать красоткой. Голубые глаза, длинные ресницы, всегда хороший макияж и умение одеваться. Даже если она выглядит как проститутка, это не портит ее привлекательности. Фу, не неси чушь. Да, да. Мысленно бью себя по лицу. Она понравилась ему, в этом я точно уверена. Он даже улыбался. Пошел к черту, я не вернусь к прошлому. Уже говорила и скажу еще. Этого не будет. Говорят, алкоголь делает все проще, но в моем случае он все ухудшает. Желудок скручивает при мысли об этом давно позабытом мужчине. Это все вино. Хочешь в клуб? Дверь не заперта теперь, и это значит, что я могу выйти. Вспомнить былые времена, познакомиться с кем-нибудь, может даже закрутить роман. А что? Я молода, не совсем свободна, но теперь мне не нужно выходить за кого-либо замуж по расчету. Я могу делать все. Если Вистарда думает, что прижал мне хвост, то он ошибается.